Я видел подлинную фотографию, на которой изображена группа парашютистов после боя у стены плача, у западной стены, чудом сохранившейся после разрушения древнего храма. И не знаю человека, который, глядя на юные, мужественные лица, опаленных сражением воинов, не испытывал бы волнения, какой-то сопричастности. Описать это невозможно. Надо их видеть. Битва за Иерусалим была величайшим событием в еврейской истории. Со времен римского владычества, тысячелетиями, под Новый год, евреи всего мира произносили заветные слова «На будущий год в Иерусалиме». В Иерусалиме, который стал знаменитым и священным именно благодаря иудаизму, лишь потом он открыл себя как религиозная столица многих религий мира. Как Ветхий Завет, написанный еврейскими пророками на своем древнееврейском языке, послужил основой Новому Завету и другим вероисповеданиям. Шестидневная война закончилась триумфом. Тысячи евреев всего мира, испытывая гордость за эту маленькую, героическую страну, решили эмигрировать в Израиль. У стен, презираемой дотоле горожанами Московской хоральной синагоги, тысячи молодых евреев собрались по поводу праздника Сихмат Тора. Они плясали и пели еврейские песни вместе со своими друзьями, русскими, украинцами, людьми разных национальностей. Многие советские евреи стали активно добиваться разрешения на выезд в Израиль. И никакие репрессии не смогли их запугать. Под давлением мировой общественности советское правительство вынуждено было признать право евреев на выезд, хотя и продолжало чинить им всякие препятствия. А в 1973 году пришла следующая война. Война Судного дня. В тот год, 6 октября, падала на один из самых трагических праздников евреев Йом-Кипур, или Судный день, если можно назвать праздником День поминовения усопших. Накануне, сразу же после захода солнца, ритуал запрещает что-либо делать, кроме молитвы. Строгий пост должен тронуть душу молящегося еврея голодом и жаждой. Дабы понять состояние усопшего, нельзя умываться, надевать кожаную обувь. Тому, кто соблюдает эти заветы, Бог дарует прощение. Но только в случае, если усопший сам простит кающегося. Иудейский Бог не вмешивается в личные отношения между людьми. А как вымолить прощение у мертвых? Только усердной молитвой. Такой день и выбрали Сирия с Египтом для начала войны. 1 000 000 солдат, 3300 танков и 950 самолетов, подкрепленные войсками Ирака и Иордании, начали наступление на страну, занятую усердной молитвой. Заградительные войска Израиля сдерживали наступление вражеской армады, взяв на себя грех перед Богом и усопшими в бесчисленных трагедиях своих предков. Придя в себя от шока неожиданного наступления арабов, войска Израиля, численностью в 3 раза меньше, чем у арабов, перешли в контрнаступление, и уже 16 октября передовые отряды израильтян пересекли Суэцкий канал и вступили на территорию Египта. 24 октября арабские государства с помощью Организации Объединенных Наций добиваются прекращения огня. В результате войны за 18 дней боев израильтяне потеряли 2500 убитыми. В стране был объявлен траур. Настроение израильтян было подавлено. Оказывается, не всегда победа радует. И тут произошел, на мой взгляд, поразительный факт. Возросла политическая изоляция Израиля от всего мира. Что это? Зависть к к успехам юного и дерзкого государства. На уровне элементарной человеческой зависти, ведь и политики, и военные прежде всего люди, и ничто человеческое им не чуждо. С другой стороны, арабы, имея в недрах своей земли Богом данную нефть, проявили бурную активность по дискредитации Израиля. Под страхом отлучения от нефтяных поставок перетянули на свою сторону многие страны, особенно страны Третьего мира. Под давлением этих двух факторов представление об израильском воине как об особой новой форме воинского умения стало тускнеть. Вот, дескать, пропустили же на свою территорию противника, пусть даже в начале войны. Хотя есть пример в истории войн, когда противник захватывает половину страны и даже столицу. Однако вопрос касался евреев, а значит, все примеры бессмысленны, как показала история. Политическая изоляция привела к неприятным для страны последствиям, важнейшие из которых не экономическое бремя войны, когда надо восстанавливать запас оружия, не политическое, разрыв отношений со многими странами Третьего мира, не возросшая финансовая зависимость от Соединенных Штатов Америки, главное – снижение потока иммиграции, что бурно возросла после шестидневной войны. Люди стали опасаться ехать в эту беспокоенную часть нашей планеты. И еще правительства стран социалистического лагеря, основного поставщика евреев, разорвав с Израилем дипломатические отношения, сократили выпуск людей. Обменом 9 тысяч египетских военнопленных на 240 израильтян и 400 сирийских солдат на 47 израильтян война судного дня закончилась. Ну а к войне в Персидском заливе Израиль не приступал, идя навстречу просьбам Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Хотя страна к этому времени набрала, вероятно, еще более значительный потенциал. Это и хорошо. В случае поражения Израиля многие бы в мире злорадно вздохнули. А в случае победы синдром зависти спаял бы на этот раз врагов как никогда, и вряд ли это прибавило израильтянам хорошего настроения.